Мы смотрели друг другу в глаза, и каждый видел одни и те же огненные искры, взрывающие души, одни и те же сияющие созвездия, одну и ту же пылающую вселенную, умещающуюся в зрачке. А может, мы сами были вселенными? Он и я. Я обняла Ярослава, так как девушка обнимает парня, потому что в эти волшебные секунды я видела в нем его самого. И он улыбнулся. Не моей улыбкой, своей. Мир вокруг закружился, и я вдруг поняла, что в каждом человеке свое небо, свои звезды и своя вселенная. Свой мир. Я и Ярослав обменялись не телами. Мы обменялись своими мирами. И я ясно поняла, мы должны принять эти миры, сохранить, а не разрушить. Не сделать лучше, а понять, как это можно сделать. Он погладил меня по щеке, и я улыбнулась. А потом... Потом нам помешали. Не знаю, что за чудесное наваждение это было, но стоило кому-то позвонить в домофон, как все прекратилось. Волшебство распалось, рассыпалось на искрящиеся осколки, которые тут же растворились в воздухе. «Кто это?» — спросил Ярослав, делая шаг назад. Я пожала плечами и поспешила к дверям. Оказалось, что к нам решил заглянуть Олег. Голос у него был нормальным, не то что по телефону. «Я мимо проходил, решил заглянуть», — широко улыбнулся он. «Это вам», — протянул он белую квадратную коробку. Я сначала приняла ее за пиццу, но когда я открыл ее, оказалось, что внутри яблочный пирог, который выглядел ужасно аппетитно. «Чего это ты такой добренький?» — спросил Ярослав. Визит темных сил ему не пришелся по душе. Пока друг не видел, он скорчил весьма недовольную рожу. «Все ради тебя, подруга», — потрепал его по волосам Олег и посерьезнел. «На самом деле я недавно обнаружил, что потерял амулет, и, кажется, у тебя дома, Наська. Не возражаешь, если я поищу?» «Ищи, но я ничего не находил, а...» — отозвался Ярослав. «А мы пока чайник поставим, чай вместе попьем», — торопливо добавила я. «Нет, ребятки, я чай не хочу», — улыбнулся друг. «Мне бы амулет найти, а пирог — это вам откуп, чтобы не держали зла на бедного Олежку, и я свалю». «А почему ты решил, что потерял его здесь?» — не отставал противный Зарецкий. «Либо у вас с Даном, либо у Женьки, либо вообще на улице. У Женьки я уже был», — отозвался Олег, вставая на четвереньки в гостиной и заглядывая под диван. «А у Алсу не мог потерять?» — спросила я удивленно. «Точно не мог», — отозвался друг. Минут 20 он сосредоточенно искал свой несчастный амулет по всем углам и, не найдя, расстроившись, ушел. От чая Олег отказался наотрез, сказав, что спешит домой. А после и вовсе убежал, оставив меня в некотором недоумении. Было в нем что-то странное, но что, я так и не смогла понять. «Ну и правильно», — сказал Ярослав, которого яблочный пирог так и манил. «Пусть валит, нам больше достанется. Кстати, я не чай хочу, а кофе с молоком. Сладкий». «Ты видел время?» — хмуро спросила я. «И я не пью на ночь кофе. Уснуть потом не могу». «Да ладно тебе», — отозвался Ярослав, не сводя глаз с пирога. «Делай, что хочешь», — отмахнулась я. Он радостно улыбнулся и вновь решил налить воды в пустой чайник. Однако стоило ему коснуться его, как в это время словно по щелчку пальцев отключили свет. Не только в нашем доме, но, кажется, и по всему району. Сколько ни вглядывались мы в улицу, но так и не смогли увидеть ничего ярче отсветов автомобильных фар и тусклого сияния свечей в некоторых окнах. Яр коротко, но чертовски эмоционально выругался, поняв, что чайник вскипятить не удастся. А я выдохнула. Перебоев с электричеством не было давно, и вот опять пожалуйста. И стала звонить в центральную диспетчерскую службу, чтобы узнать, что случилось и когда появится электричество. Как обычно, дозвониться никуда я не смогла и положила телефон на подоконник, решив попытать счастье попозже. «Капец, ну у тебя и домик!» — воскликнул Яр. «И когда электричество теперь появится?» «Скорее всего, уже утром. Наверное, на подстанции авария». «Жесть!» — проворчал он. «У тебя есть свечи?» «Есть. Посвети мне на шкафчике телефоном», — попросила я. Мы остались на кухне, слабо освещаемой одной белой свечой. Я сидела на своем любимом месте около окна, на которое раньше любила забираться с ногами, а Ярослав рядышком, с кем-то переписываясь в мессенджере. Я задумчиво смотрела на темное небо, израненное звездами. Сейчас, без огней ночного города, без пропавших куда-то туч, его хорошо было видно, и на какие-то доли секунды мне представилось вдруг, что я лежу в августовской траве под высоким ночным небом из черного хрусталя и вижу, как сверкает серебряный бисер. Отчего-то было грустно и едва заметно давило в груди. Мне подумалось вдруг, что звездам тоскливо в своих системах. Пишут ли они письма друг другу? Что же со мной такое? Я тряхнула головой, прогоняя странную тоску. «Мы ведь обменяемся обратно?» — спросила я Ярослава, заставляя поднять голову от телефона. «Я надеюсь», — сказал он. «Мы должны найти способ вернуться». Теперь его голос звучал тверже. «Должны», — подтвердила я эхом и вдруг спросила, теребя кольцо. «Ты ничего не чувствуешь?» «Что я должен чувствовать?» — удивленно спросил он. А потом вдруг улыбнулся. «Ты боишься темноты? Да ладно тебе, я же с тобой!» Нужно было пошутить, что от этого мало толку, или придумать еще какой-то более остроумный ответ, однако я промолчала. Я редко полагалась на интуицию, стараясь опираться во всем на логику, но сейчас со мной что-то однозначно было не так. К тоске примешалось чувство отдаленной опасности. Неужели тело Ярослава так боится темноты? «Давай вместо чая пить воду», — предложил Ярослав и добавил, «с пирогом, разумеется». «Я не хочу, спасибо. Мне было не до еды, но я не могла понять, что со мной не так». При дребезжащем пламени свечи Яр кое-как отрезал от пирога кусок. Ароматно запахло яблоками и положил себе на тарелку, вооружившись вилкой. «И как тебе?» — спросила я спиной, ощущая опасность. «Вкусно», — отозвался он довольно, тщательно прожевав первый кусочек. «Ешь, Мельникова, подари себе немного серотонина. Кстати, твой браслет нагрелся и...» Ярослав хотел что-то сказать и вдруг замер. Схватился было за горло рукой, но упал со стула на пол и остался лежать, бледный и неподвижный. Его глаза были закрыты, пряди волос рассыпались по лицу, рядом с ладонью валялась вилка. Это произошло в одно мгновение, и в это же самое мгновение я бросилась к нему, не понимая, что происходит, лишь чувствуя, как отчаянно колотится сердце и немеют кончики пальцев. Казалось, что-то упало и разбилось во мне самой. «Нет. Пожалуйста, только не это!» Свеча на столе заискрила, рассыпаясь крохотными огнями. «Ярослав!» Кинулась я к нему, падая рядом на колени и пытаясь понять, дышит ли он. «Ярослав! Господи!» Его дыхание было слабым, едва заметным. Зато мое — испуганным и частым. Нарастала паника. В мои глаза словно горсть песка бросили. Они заболели от подступивших слез отчаяния. «Что с Яром? Что делать? Как быть? Нужно срочно вызывать скорую». Я с трудом подавила истерику, которая вот-вот должна была разгореться во мне бурным пожаром. «Сначала ты должна помочь ему, Настя. А потом истери сколько душе угодно. Поняла? Ты поняла меня?» Руки дрожали, глаза слезились, мысли в голове мешались. «Приди же в себя, идиотка. Кроме тебя ему никто не поможет. Никто!» Я от души ударила сама себя по щеке, пытаясь прийти в себя, взять в руки. «Все будет хорошо», — прошептала я и сжала похолодевшую руку Яра. «Потерпи, пожалуйста, мой хороший, потерпи». Я схватила телефон, мои пальцы так дрожали, что я выронила его на пол, но тотчас схватила и, не отпуская Ярослава, стала судорожно звонить в скорую. Дозвониться до нее я не успела, вдруг почувствовала, как закружилась голова. Как тогда, на поле, перед тем, как мы обменялись телами обратно. Мир поплыл, а небо ворвалось из окна прямо в кухню и с шумом обрушилось на меня темной тягучей волной, роняя звезды. И в это же мгновение дали свет. Возможно, окна моей кухни были звездой для чьего-то далекого взгляда. А может и нет. Ярослав открыл глаза и увидел перед собой небо, густого синего цвета, чистое, бездонное и неподвижное. Однако где-то вдалеке гремел раскатистый гром, а на востоке небо было совсем другим, темным, сердитым. Стреляли молнии, вонзающиеся в сизые окаймленные тьмой тучи, нависшие над шпилями черного замка, что гордо возвышался на холме. Над Ярославом же все еще светило солнце. Он лежал в высокой траве на цветущем нагретом лугу. Одурманивающе пахло полевыми цветами, слышалось старательное стрекотание кузнечика, а где-то совсем близко хрустально журчал ручей. Над его лицом пролетели деловитые пчелы, а на руку, покоящуюся на груди, села бабочка с персиковыми крыльями. Было безветренно, но неспокойно. Полуденный зной прошел, но солнце еще припекало. Ярослав сел и огляделся. На лугу он был один, если, конечно, не считать тысячи цветов, которые словно драгоценные камни рассыпались по зеленому бархату трав. Их было великое множество. Ярких, красных, фиолетовых, оранжевых, синих, белых и приглушенных застенчивых оттенков, лавандовых, карамельных, бледно-бирюзовых, светло-розовых, ванильно-желтых. Это было целое море цветов, уходящих вдаль за горизонт. Ярослав встал, не понимая, где он находится и что с ним случилось. Единственное, что он отчетливо осознавал, так это то, что сейчас находится в своем теле. Яр огляделся по сторонам. На западе начинается лес, темный и неприветливый, на востоке — гроза и холмы, на одном из которых находится настоящий замок, огромный, с кучей башенок, сложенный из черного камня. Казалось, гроза, сверкающая над ним, вот-вот развернется и пойдет войною на луг. А это значит, ему нужно поскорее спрятаться в лесу. Оставаться на открытой местности может быть очень опасно. Он переждет грозу в лесу, а потом отправится искать людей. Телефона, к огромному сожалению, с ним не было. Парень решительно направился в сторону леса. Но стоило ему сделать несколько десятков шагов, как его вдруг окликнули. Яр развернулся. Перед ним, всего лишь в паре метров, стояла девушка. Изящная, хрупкая, миловидная, одетая в платье из цветов. Корсет из лаванды и клевера, юбка из мелких белых соцветий таволги и тысячелистника, вместо пояса — стебли пшеницы, а на голове — венок из одуванчиков, вплетенных в русые волосы. Живое олицетворение луга. Глаза серые, переливчатые, будто вода под солнцем. «Кто ты?» — хрипло спросил Ярослав. Девушка улыбнулась. «Ты видел меня множество раз и, может быть, слышал мой голос и точно касался». «Что? О чем ты говоришь?» — опешил Яр. «Уж кого-кого, а этой ненормальной он никогда не касался. Он вообще впервые в жизни видит ее». А она продолжала. «Я та, которую вы зовете браслетом, сотворенная Вольгой, охраняемая магами и перешедшая на руку той, что стала частью тебя», — пропела девушка с улыбкой, глядя на парня. Его глаза расширились. «Браслет?» — переспросил он недоверчиво. «Тот самый, что не может быть снят с руки Насти?» Странная цветочная девушка кивнула. «Верно». Ярослав расхохотался, весело и громко. «Боже, я сошел с ума!» — говорил он сквозь нервный натужный смех, изредка хлопая себя по ноге. «Окончательно рехнулся. Вижу браслеты. Разговариваю с ними. Жесть!» Успокоился он не сразу, и все это время девушка просто стояла и ждала, когда он прекратит смеяться. А когда Ярослав вдруг резко замолчал, стиснув зубы, она заговорила вновь. Все тем же спокойным, звенящим голосом. «Я позвала тебя, потому что не могу попасть в замок». «Зачем тебе в замок? Откуда у нас вообще взялся замок? Неважно. Лучше скажи, где я? Меня похитили или меня чем-то накачали?» — спрашивал Ярослав, который совершенно не помнил, как оказался в этом месте. Единственное, что он помнил, так это то, как они с Настей сидели при свете свечи в ее квартире. «А Настя тогда где? Что с ней?» Эта мысль пронзила его тонкой упругой стрелой. «Его выкинули на каком-то цветочном лугу, а ее? Куда дели ее?» «Эй, браслет! Где она? Настя!» — спросил Яр срывающимся голосом. «Что произошло?» «Хозяйка, «В опасности», — вздохнула цветочная девушка. Сердце Ярослава яростно заколотилось, и он с трудом взял себя в руки, вспомнив почему-то, как делает это Настя. «Что с ней? Отвечай!» — потребовал он. «Злая колдунья наложила на нее темные чары», — вздохнула девушка. «А я пришла помочь». «Поехавшая», — подумал про себя Ярослав с глухим отчаянием. «Нужно было что-то делать, как-то выбираться отсюда, спасать эту глупую Настю, а он стоял и разговаривал с ненормальной. Откуда она вообще взялась на его голову?» «Я не могу защитить хозяйку, поскольку формально она сама согласилась прийти сюда, съев кусочек зачарованного яблока», — продолжала девушка и ткнула в Ярослава пальцем. «Вернее, ты съел, пока находился в ее теле. Тебя потянуло сюда, но из-за воздействия сильной магии вы с Настей мгновенно обменялись телами. Мои сестры кольца немного вышли из строя. Теперь хозяйка в замке колдуньи спит и ждет, когда прекрасный принц спасет ее. А ты здесь, на поляне, со мной». «Какая еще колдунья?» — заорал Ярослав, перестав понимать что-либо. «Колдунья, в мире которой ты находишься. Просто вглядись в небо», — прошептала цветочная девушка, плавно поднимая руку и указывая вверх. Ярослав, совсем уже ничего не понимая, поднял взгляд. Небо как небо, высокое, бездонное, разрисованное синей гуашью. Июльское, красочное, с солнцем слепящим глаза до слез. «Не опускай взгляд, смотри», — шепот девушки раздался совсем рядом. Она незаметно оказалась около Ярослава, задравшего голову. Яр почему-то послушал ее, хоть глаза и слезились от яркого света. И вдруг к своему ужасу он отчетливо увидел странные очертания, проступающие сквозь небосвод. А потом внезапно понял, что это прихожая Насти. Стены, дверь, вешалка. «Ты в зеркале ведьмы», — печально сказала та, что называла себя браслетом. «В ее личном зеркальном пространстве. И сквозь иллюзию неба видишь отражение того зеркала, через которое вас утянуло». «Это невозможно», — проговорил Ярослав потрясенно. Его тихий голос дрожал. «Не может быть! Нет!» Ему казалось, что он попал в жуткий фильм ужасов. И хоть вокруг не было монстров, нечисти и прочей жути, лишь цветочный луг да замок на холме, Яру было страшно. Несмотря на жару, мороз пробрал его до костей. Парень понял, что его зубы стучат, а потому крепко стиснул их. «Это ведь какая-то шутка, да?» — с надеждой спросил он. «Или я до сих пор чем-то накачан? А это сон!» И с силой ущипнул себя за запястье, и тут же поморщился, было больно. «Ты в зазеркальном пространстве. Но не бойся. Я не могу спасти хозяйку, но, имея связи с тобой, я призвала сюда тебя, как просил Вольга. Чтобы ты спас ее. Мелодично сказала девушка, поглаживая цветочный браслет из васильков и колокольчиков. И сказала так, будто бы эта фраза должна была все объяснить. «Какой еще Вольга?» — хрипло спросил Яр. Он то и дело оглядывался по сторонам, боясь, что под каждой тенью, под каждым цветком кроется опасность. Да и гроза огромной мрачной тенью медленно приближалась. Девушка тоже заприметила это, а потому повела Ярослава за собой к лесу, взяв за руку. По пути она рассказывала. «Я все тебе расскажу. Просто слушай. Вольга — великий славянский чародей прошлого, которому подвластны были и силы природы, и самое великое волшебство, и тайны бытия, недоступные ныне ни одному магу. Нафь, явь и правь подчинялись ему сполна. Люди поклонялись ему, считая сыном божества. Он был настолько силен, что предания о нем сохранились до сих пор. Хоть и прошло уже великое множество лет, былины о Вольге Святославовиче известны и поныне. В них он великий воин и волшебник, но они не передают и десятой части могущества Вольги. Несмотря на всю силу, мощь и знания, которыми обладал, он не хотел власти и богатства. И жил уединенно, погрузившись в тайны бытия. Хоть в былинах и говорится о том, что Вольга был воином и имел свою дружину, На самом деле он был ученым и изучал мир и магию. А потом повстречал простую женщину, не имеющую волшебной силы, но с такими красивыми зелеными глазами, что полюбил ее. Они жили далеко-далеко от всех, на опушке леса, перед которым распростерся бескрайний луг, одно из мест его силы. Много лет они прожили в счастье, но Вольга оставался сильным и молодым, а его жена старела, как и все обычные люди. И тогда он в отчаянии решил сделать ее равной себе, чтобы и дальше они могли жить счастливо. Вольга создал меня, моих братьев и сестер, несколько предметов, в которых вложил часть собственной силы. Теперь их называют артефактами. Мы должны были стать подарком его любимой жене, поэтому наша физическая форма — украшение. Браслет, подвеска и кольца. На разных людях мы принимаем разную форму, но на тонком плане мы светимся, словно серебряный закат. Правда, не всякому магу или духу дано нас увидеть. Это подвластно лишь тем, кто связан с нами владением. Вольга защитил нас от чужих рук и глаз. Отыскать нас сложно, хоть маги до сих пор помнят о нас и называют славянской тройкой, думая, что нас всего лишь трое. Им известно лишь то, что каждый из нас посвящен одной из трех основных сфер — яви, нави и прави. Зная, что в каждом заключена сила сфер, которая позволяет делать то, что не подвластно ни одному магу и ни одному волшебному предмету, они веками ищут нас. Неспешный звенящий голос девушки успокаивал Ярослава, хоть то, что она говорила, казалось ему сказкой. Диковинной, но интересной. Каждое из украшений артефактов Вольга выполнил в двух экземплярах — старший и младший. Старшие — первые пробные, и ими Вольга остался недоволен. Они не дали того результата, которого он хотел достичь, соединив вместе. От этого его жене стало лишь хуже. Вместо обретения молодости постарела сильнее, хоть в ней и зажегся магический огонь. А потому Вольга создал еще и младшие артефакты, учтя все ошибки. В младших он влил множество мощной магии, наделив огромнейшей силой. Мы должны были стать подарком, но так и не стали. Пока Вольга занимался нами, не выходя из своей волшебной мастерской днями и ночами, его жена стала медленно гаснуть. И когда он все-таки вышел, предвкушая, как обрадуется любимая, то увидел лишь ее смерть. Не выдержав смерти любимой, Вольга впал в беспамятство. Оборачивался то диким зверем, то яростным ветром, то дождем. Он пытался уничтожить нас, но не мог. Слишком сильны мы были. Зная, что мы можем принести как великое счастье, так и страдания, перед смертью Вольга отдал нас своим детям, велев передавать из поколения в поколение и хранить в великой тайне. «А почему он вас в землю не закопал или в реке не утопил?» — поинтересовался Ярослав. Вроде бы шли они не то чтобы быстро, однако лес вдруг оказался совсем близко. Темные ветви деревьев переплетались над узкой тропинкой, что вела вглубь, и оттуда веяло прохладой и сыростью. «Потому что иначе перестала бы действовать защита, скрывающая нас от взоров магов и иных существ», — отвечала девушка. «Наши хозяева — наша защита». И она продолжила дальше. «Я и мой старший брат-браслет прошли множество потомков Вольги, которые сохраняли нас, передавая от отца к сыну, от деда внуку, и 100 лет назад мы оказались в руках у человека из Ордена. Наш хозяин, последний потомок Вольги по одной из ветвей, погиб. С тех пор нас передают из рук в руки хранителям и оберегают. Я младший браслет, во мне часть мира яви. Я могу защищать своего владельца. Он должен знать лишь слова для этого». «Это все замечательно, но при чем тут мы?» — не выдержал Яр, с опаской глядя на лес, высокие темные деревья, в котором росли так близко, что казалось, будто их ветви переплелись, а кроны сомкнулись, да так, что не пропускали почти солнечный свет. Гроза тем временем разрасталась, и уже над лугом летали 3 зубца молний. «Настя — моя хозяйка. сказала девушка, глядя своими чудесными глазами прямо в лицо Ярославу. «Я должна спасти ее, потому что из-за тебя, мальчик, она попала в ловушку ведьмы. Она добровольно, вернее, ее тело, съела волшебное яблоко в пироге». Яр сглотнул, вспомнил, как отправил в рот кусок яблочного пирога, вкусного и нежного. И как тотчас его дыхание перехватило, горло словно сжало костлявая ледяная рука. Только того, как он упал, потеряв сознание, не помнил. «Теперь она, как я уже говорила, в замке ведьмы, спит беспробудным сном. А ты здесь. Вольга отправил меня сюда, чтобы я изменила колдовство ведьмы. Можешь считать, что я трансформировала это место и его магию в более удобную для спасения хозяйки форму. Считай, превратила в сказку. И также Вольга велел мне призвать тебя. Ты должен спасти Настю, раз я не в силах». «Как?» — выкрикнул в отчаянии Яр. «Что мне сделать?» «Ты должен пробраться в замок и вернуть Настю к жизни. Как в сказках. Колдовскую грозу мне здесь не одолеть, поэтому мы пойдем окольным путем». «Подожди, этот Вольга, он же умер», — подозрительно глянул на нее парень. Браслет вздохнула. «Иногда я очень понимаю хозяйку. Вольга умер, но его дух остался. Теперь Вольга — глава местного призрачного легиона, и он все еще наш первый хозяин». «Ничего не понимаю», — признался Яр и вздрогнул от грома, который взорвался в небесах совсем неподалеку от леса. «Тебе ничего и не нужно понимать, мальчик. Просто делай все, как я говорю. Спаси свою возлюбленную». «Она мне не возлюбленная», — почему-то возмутился Ярослав и покраснел. Они вступили в лес в тот самый момент, когда плотная стена ливня хлынула над лугом, смывая все его яркие и нежные краски и делая серым. «Куда мы идем?» — спросил я, озираясь по сторонам с опаской. Казалось, каждый лист, каждая травинка тут дышит опасностью и колдовством. «Тайной тропою к замку», — сказала девушка, босиком шагая по узкой тропинке чуть впереди. «Я провожу тебя через этот лес, но дальше ты должен будешь пойти сам. Кроме того, я дам тебе несколько советов. Во-первых, ты должен помнить, что все это иллюзия. Победа над иллюзиями — это победа над своим страхом. Ничего не бойся и иди вперед. Никогда не оглядывайся». «И даже сейчас?» — спросил Яр, хотя ему показалось вдруг, что за ними кто-то бесшумно идет. «И даже сейчас», — согласилась браслет. «Оглядываться — значит сомневаться». «А если я просто не разглядел?» — скептически спросил Ярослав, но девушка пропустила его слова мимо ушей. «Когда ты начинаешь сомневаться, страхи становятся сильнее. Во-вторых, помни, это зазеркалье, и многое тут перевернуто. Остерегайся того, что кажется тебе слишком настоящим». Ярослав молча кивал, слушая ее. Они продолжали идти. Лес был страшен и темен. Казалось, стоит сойти с дорожки, и тебя тотчас утащат в самую непроглядную чащу. Кривые ветви хватали за руки, коряги то и дело пытались подвернуться под ноги. Ни солнечные лучи, ни дождь не проникали сюда. Зато всюду клубился туман. Иногда густой, лилового холодного оттенка, размывающий очертания леса, иногда рваный, зыбкий, почти невесомый, похожий на паутину, тянущуюся от ветви к ветви. Туман обволакивал деревья, стелился по подлеску, проскальзывал между корнями. Он был настоящим хозяином леса, и Ярославу казалось, что он внимательно следил за ними, выглядывая из-за каждого ствола, из-за каждого куста. Лес не шумел, казалось, в нем уснула сама тишина, и единственное, что слышал Яр — собственные шаги и предостерегающее уханье сов. Но самих их не было видно, как и ничего живого. Иногда Яр сомневался даже в том, что жив сам, но продолжал идти за браслетом, которая, казалось, едва ли касается своими босыми ступнями узкой кривой тропинки. Пару раз Ярославу казалось, что он видит красные отблески чьих-то глаз, следящих за ним из густого мрака, притаившиеся между старыми деревьями. А еще ему вдруг померещилось, что на старом дубе, за погнутыми березами и упавшей высохшей елью, медленно раскачивается повешенный человек. Туда-сюда, туда-сюда. Но Яр не стал оборачиваться. Помнил слова о том, что не стоит этого делать, дабы не плодить сомнения, а значит и страхи. «Слушай, как там тебя?» «Можешь звать меня Браслет». «Браслет, как мы вернемся обратно, когда я найду Настю и, предположим, расколдую ее?» — спросил Ярослав, ежась от сумеречного холода, но упрямо продолжая идти за девушкой в цветочном одеянии. «Я дам тебе кое-что, что поможет вернуть вас обратно», — ответила Браслет беспечно. «Магический пинок?» — усмехнулся Ярослав. Хоть он и шутил, полагая, что делает это остроумно и даже в некоторой степени изящно, страх не отступал. Браслет лишь улыбнулась, но промолчала. «А ты бы не хотела иметь нормальное имя?» — не отставал Яр. Когда их голоса разбивали зловещую лесную тишину, делалось не так страшно. «А чем мое имя ненормальное?» — с недоумением спросила девушка. «Даже не знаю. Это как если бы меня звали просто Человек», — усмехнулся Яр, и вновь ему показалось, что он видит чьи-то алые глаза в тумане. Сердце заколотилось быстрее, но парень сильнее сжал кулаки и шел дальше. «И как бы ты меня назвал?» — спросила девушка с любопытством. «Евгения», — изрек Ярослав. «Почему Евгения?» — не поняла Браслет, которая ждала потока старинных славянских имен, а получила имя вполне себе современное, да еще и греческого происхождения. «Не знаю, ты похожа на Евгению». «Объясни логически». «Понятно, кто твоя хозяйка. Даже неудивительно», — проворчал себе под нос Яр. «Понимаешь ли, дорогая Браслет, логика — это, безусловно, важно, но есть и другая сторона мышления, интуитивная. И я назвал тебя Евгенией, потому что...» «Тихо!» — прижала вдруг палец к губам девушка. Яр замолчал на полусловии и тоже прислушался. И к своему ужасу услышал далекий стук копыт. «Что это?» — прошептал он, чувствуя, как страх сжимает горло. «Кто гонится за ними? Всадники на конях? Тогда они быстро нагонят их». Вместо ответа Браслет остановилась, вынула откуда-то гребень, украшенный розой, и вдела в волосы, а после взяла Ярослава за руку. «Гребень делает хозяина невидимым, и того, кого он касается, тоже», — пояснила девушка. «Да?» — потрясенно спросил Ярослав. Он не заметил, чтобы их с Браслетом тела растворились в воздухе. Они все так же стояли на узкой тропинке, и он отлично видел и себя, и ее. «Мы видим друг друга, а другие нет. Таково волшебство этой вещички», — ответила девушка, и Яр почему-то успокоился, услышав в ее голосе уверенности даже пренебрежение. Они отошли на самый край тропинки, ветки озлобленно тыкали их в спины и явно хотели вытолкнуть на середину, но у них ничего не получалось. Стук копыт нарастал все сильнее. К нему присоединился еще один странный звук. Странные высокие повизгивания, злые вопли и хрюканье. Что, вернее, кто это был, Ярослав не знал, но отчего-то ему стало не только страшно, но и противно. Браслет, словно почувствовав это, приложила к его глазам свою теплую ладонь, пахнущую нагретыми на солнце горьковатыми травами. Нечто, что пронеслось мимо них, стуча копытами, поднимая пыли тоненько, но кровожадно визжа, Яр не увидел. Но ему вдруг почудилось, что он слышит свое имя, и каждая мышца в его теле напряглась. Существа умчались, но Яр не сразу решился открыть глаза, хоть девушка и убрала ладонь. «Все хорошо, они ушли», — сказала она. «Идем дальше». И они пошли. «Слушай, а почему ты не разговариваешь на старославянском?» — спросил дрожащим голосом Ярослав, хоть и знал, что такие вопросы в подобной животрепещущей ситуации довольно глупы. Но разговор, хоть и глупый, отпугивал липкий страх, цепляющийся паутиной за грудь. Браслет рассмеялась, точно стеклянные колокольчики. «Потому что я развиваюсь вместе с людьми», — ответила она. «А язык — отражение сознания». «Ты слишком умная для какого-то там браслета», — сказал Яр. «Откуда ты знаешь, что мы меняемся с Настей телами?» «Я все знаю, мальчик», — туманно ответила Браслет. «Но все-таки». Над тропинкой низко нависли толстые корявые ветви наполовину поваленного дерева, и им пришлось низко склониться, чтобы пройти вперед. Яр при этом запнулся за некстати попавшуюся корягу и упал, но тут же поднялся, отряхивая колени от пыли. «Как ты уже догадался, вы меняетесь из-за колец. Одно у тебя, второе у моей хозяйки», — отвечала девушка, не замедляя шаг. «Это две мои сестры из старших. Они отвечают за сферу правь. Сестры кольца могут показать будущее, прошлое и настоящее. Знают все о мире грез, сновидений и зеркал». «Ты оживший браслет на руке Насти, верно?» — нетерпеливо перебил ее Ярослав. «Я всегда была живой. Просто другой». «Какая разница, я не об этом. Если ты ожила и помогаешь Насте, то кольца могут сделать то же самое. Тем более, если они отвечают в вашей странной иерархии за мир зеркал», — воскликнул Ярослав. «Почему ты думаешь, что они ничего не сделали?» — недоуменно взглянула на него девушка. «Они помогли трансформировать зазеркалье в более приемлемую форму. На это ушли все их силы. Но материализоваться здесь могла только я, как дитя Яви». «Чёртова Джульетта!» — сердито сказал Яр, который понимал далеко не все, что говорила эта странная девушка в цветочном одеянии, которая, казалось, чудом держится на ней. «Джульетта была лишь посредником. Но скоро ты обо всем узнаешь. Если, конечно, вы выберетесь отсюда», — сказала браслет. «Да уж, утешила. Кстати, тебе не скучно быть браслетом?» Он не представлял, что такое быть украшением на чьей-то руке, пусть даже на Настиной. Девушка не ответила. Тропинка неожиданно закончилась, как и лес. Стало гораздо теплее, и сквозь редеющие деревья пробивался с трудом свет. Впереди виднелась полянка, трава на которой блестела от влаги. За полянкой высились величественные холмы, и на одном из них возвышался замок. Гроза над ним не успокаивалась, и казалось, что черные высокие шпили и тянущиеся вверх башни тонут в черном небесном море, сливаясь с ним. «Здесь я тебя оставлю, мальчик», — сказала браслет. «Теперь все в твоих руках. Ты должен попасть в замок, найти в самой высокой башне мою хозяйку и твою возлюбленную». «Да не возлюбленная она мне». «И пробудить ее ото сна. А после должен разбить кристалл, и сделать это нужно до заката». В руках девушки вдруг появился хрустальный шар, в котором был заключен кусок неба, нежно-сиреневого, с пушистыми облаками, сквозь которые били лучи солнца. «И тогда вы оба вернетесь в свой мир». Она тепло посмотрела на парня. «Также я отдаю тебе гребень. Трижды ты сможешь использовать его так, чтобы тебя не заметили. Ах да, вот еще кольцо. Останавливающее время на 3 минуты, нужно лишь повернуть его вправо. И волшебный шнур, сестры сказали, помогает от погони. Но я бы больше надеялась на голову и здравый смысл». Девушка протянула Яру гребень, старинное кольцо с кроваво-красным рубином и темно-синюю простую с виду веревочку, больше похожую на шнурки для кроссовок. «Преодолей страх. Осознай чувства. Отпусти боль. Торопись. И помни о том, что я говорила». Ярослав хотел сказать что-то еще, но когда поднял взгляд от небесного шара, который держал в руке, зачарованно разглядывая, девушки в цветочном одеянии не было. «Ты где?» — с отчаянием в голосе позвал ее Яр. «Вернись! Эй, браслет!» Но сколько бы он ни звал ее, она больше не появлялась. И парень, вздохнув, направился к волшебному замку, над которым бушевала гроза. А что ему оставалось делать? Он обвязал шнур вокруг запястья, надел на большой палец кольцо, надеясь, что оно не останется на нем навсегда, сунул гребень и шар в карманы джинсов и пошел вперед. Хоть замок находился обманчиво близко, идти до него пришлось больше часа. То подниматься на пологие холмы, то спускаться. Всего холмов, больших и маленьких, было 7. Пару раз Ярослав едва не упал, но все же упрямо шел вперед под мелким дождем. У грозы, что рьяно бушевала над замком, разбрасываясь молниями и гремя, была четкая видимая граница. Ливень шел только над ним самим, будто бы его накрыло грозовым колпаком. Сам замок поражал своим величием. Огромный, сложенный из черного сверкающего под дождем крупного камня. Арки, мансарды, зубчатые стены, висячие мосты, Круглые башни, взлетающие к самому небу острыми шпилями, все это было прекрасно и мрачно одновременно. Замок тянулся вверх, словно силясь взлететь, и еще издалека напоминал Ярославу сложившего крылья ворона, пытающегося покинуть землю и упасть в небо. Вокруг замка змеился ров, наполненный черной густой водой, которая должна была вот-вот выплеснуться из берегов. Через ров был перекинут мост, а ворота замка были открытыми.